выборах 2 года назад он представлял интересы депутата от партии «Единая Россия» в ходе процесса о снятии оппозиционера Андрея Пивоварова. А позже на суде о частичной отмене итогов волеизъявлений из-за того, что избиратели использовали технологию «умное голосование», доказывал опасность сервиса. Петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов 3 года назад включил рекламу тренингов Харунжи с наблюдателями в отчеты о нарушениях избирательных прав в ходе президентской кампании. Национал-большевики устроили протестную акцию в Нижнем Новгороде в день, когда там масштабно празднуют 800-летие города и ожидают президента России. О том, что произошло и произойдет в день юбилея Нижнего, Константин Таранов. В тот день, когда по всему городу проходят выставки, концерты, выступления духовых оркестров, а также нестандартные мероприятия вроде парусной регаты или фестиваля воздушных шаров, неподалеку от главного места празднования на пешеходном мосту вывесили черно-белый баннер в поддержку политических заключенных. Руководитель Нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Юрий Староверов сказал «Эху», что транспарант вывесили нацболы, поскольку считают необходимым напомнить об этой теме. В эту знаковую дату нижегородские нацболы решили тоже выйти с острой проблемой. Был вывешен баннер с текстом «Свободу политзаключенным». Мы осенили этим лозунгом все сегодняшние торжественные мероприятия. Проблему считаем увеличение числа политических репрессий крайне тревожной в России. Главное представление, связанное с юбилеем, начнется после 20:00. На набережной проведут масштабное гала-шоу с участием звезд эстрады, которое стоило 200 миллионов рублей. Пустят на праздник только обладателей специальных браслетов. Их смогут получить или привившиеся от коронавируса, или переболевшие, или люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест. Финальное праздничное мероприятие в Нижнем Новгороде начнется около полуночи и будет посвящено Дню флага, который в России будет отмечаться завтра. В Москве сейчас 21 градус, ближайшей ночью 16-18, завтра днем 20-22. Будет облачно с прояснениями. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». У нас минута 40 еще. Хорошо. А я, вы знаете, наоборот, так радуюсь, когда гости не по удаленке, а приходят в студию. Это такая редкость, на самом деле, большая. Спасибо большое. С другой стороны, людям гораздо легче найти свободное время. И да, гораздо конечно. Легче гостей конечно. Доброго вечера, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Евгений Бунтман, и ближайшие несколько программ будут посвящены Александру Невскому, у которого в этом году юбилей. И, в частности, сегодня будем обсуждать, юбилей или нет у Александра Невского. У нас в студии историк Игорь Данилевский. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько правомочно мы отмечаем или не отмечаем 800-летие Александра Невского? 21-й все-таки год рождения? Сугубо условно, потому что Василий Никитич Татищев вообще считал, что это было в 1219 году. Владимир Андреевич Кучкин, значит, дал 21 год. Недавно, правда, как-то услышал, что какой-то деятель сказал, что в новгородской первой летописи старшего извода под 1220 годом есть такая запись, что такого-то числа, такого-то месяца. Ну, можно, конечно, врать, но... Можно открыть новгородскую первую летопись, старший извод, и увидеть, что там близко ничего нет вообще. Так что это условная дата в значительной степени. Про семью Александра Невского. У нас тема «Настоящий Александр Невский», поэтому мы будем... Ну, как настоящий? Это, в этом есть некоторая доля условности, такой летописно-житийный Александр Невский. Нет, давайте так договоримся, что вообще, когда говорят об Александре Невском, меня всегда интересует, о каком именно Александре Невском речь идет. Потому что есть, по крайней мере, 5 Александров. Есть Александр Ярославич, великий князь Владимирский, князь Новгородский, есть святой благоверный князь Александр Ярославич, тоже он пока еще не Невский, который появился уже вскоре после смерти Александра Ярославича, так. реального, и потом до, значит, 1547 года, когда была официальная канонизация, значит, когда уже все утвердился святой благоверный князь Александр Ярославич. Потом появился Александр Невский в XVIII веке, благодаря усилиям Петра I, как борец со шведами. Затем появился Александр, борец с немецкой агрессией. Это уже XX век, благодаря героическим усилиям Сергея Михайловича Эйзенштейна. Об этом речь пойдет в следующей программе, ровно через неделю. И вот, собственно говоря, вот эти вот разные Александры, они совершенно разные. Но тогда поговорим про Александра Ярославича, который... Да, поговорим об Александре Ярославиче и о том, чем он отличается от всех остальных. Потому что о святом благоверном князе, это, наверное, можно, конечно, и не со мной говорить, но, в принципе, у нас как-то складывается такой конгломерат из всех этих 5 Александров, и не очень понятно, откуда что происходит. О самом Александре Ярославиче мы знаем очень мало. Летописи дают крайне скупые сведения, поэтому об этом писал тот же самый Владимир Андреевич Кучкин. И когда в начале 20 века Хитрово издал довольно такой толстый том об Александре, он сказал, что мы почти ничего о нем не знаем, но если мы проникнемся, значит, своей душой в этот образ, и дальше пошли фантазии. Фантазии, основанные и на летописях, в большей степени на житийной повести, которая тоже развивалась. Вот. И пока там еще не было таких серьезных вопросов там, о Невской битве, о Ледовом побоище. Но здоровенный том, фактически это фикция. Это вообще легендарный князь, конечно. Легендарный во всех отношениях, потому что, с одной стороны, это такой легендарный герой, действительно имеющий реальные какие-то основы, а с другой стороны, это легенды. Легенды, которые очень глубоко проникли в общество, и вот эти вот легенды, которые проникли в общество, они, собственно говоря, и формируют наши представления об Александре. Почему и когда был этот конкурс с жутким названием «Имя России», Александр стал фигурой номер один. Ну, Александр Эйзенштейна все-таки, наверное, стал фигурой номер один. Конечно, безусловно, потому что это такой светлый образ, такой вполне положительный руководитель государства. А о самом Александре мы знаем очень мало. Мы не знаем, когда он родился. Ну, приблизительно. Ну, приблизительно. Между 19-м и 21-м. Да, вот 1219-м и 1221-м. Он родился. Хорошо, Пушкин будет в 1221 году. Про семью мы его более-менее знаем. С семьей хуже. Мы знаем его детей. Вот, и дети у него были достаточно любопытные. Кстати сказать, эти дети тоже имели прозвище Невские. Что прямо говорит о том, что прозвище Невский не связано, судя по всему, с Невской битвой. Потому что дети, естественно, не могли принимать участие в ней. Ну, хотя бы потому, что Александру где-то было лет 18 в это время. Вот. Но они тоже Невские, что дало основание историкам высказывать такую гипотезу, что это прозвище посессивное, то есть связанное с владельческими какими-то вещами, то есть какие-то земли, которые принадлежали Александру. Но если мы посмотрим, скажем, житийные повести, там тоже есть такая фраза, которая наводит на определенные размышления, когда говорят, что «я пришел завоевать землю твою». Хотя, надо сказать, что князья в Новгороде не имели права на владение в рамках новгородских земель. Но и они были приглашенные. Да, они были приглашенные. Потом в последующих договорах там оговорилось специально, что вот Александр, когда он, значит, нарушил какие-то правила, вы от них отступитесь и так далее. Вот, то есть это Тоже довольно хитрая такая штука. Что касается его происхождения, отца мы знаем, деда знаем, прадеда, в общем, да, тоже знаем. А вот самое интересное, это мать, бабушка, прабабушка. Начнем копать по женской линии, окажется, что у него там в роду осетины, англосаксы, грузины. Нет только восточных славян. Вот, не удается их проследить. Но это нормально было для всех древнерусских князей, не только для древнерусских князей, это нормальная совершенно ситуация и для Европы, потому что, когда начинаешь смотреть, нет. И это было нормально. У кого-то были половецкие княжные, и половцы были в роду, все было здорово. Так что Александр Ярославич, он, конечно, наш князь, но не восточный славянин. Как и все остальные наши князья. Абсолютно, все князья. Отношения с новгородцами как-то сразу не очень сложились ни у его отца, ни у него, несмотря на малый возраст, ни у брата. Да, я бы не сказал, что не сложились отношения у его отца. Там больше не сложились отношения с Псковом. С Новгородом тоже были сложные отношения, но... Вот когда мы говорим о всех этих событиях, обычно что вспоминается, когда мы говорим об Александре Невском? И из-за чего начинаются всякие споры? Первая половина его жизни — это прежде всего Невская битва, Ледовое побоище и еще событие, которое, в общем-то, судя по всему, превосходило по тем временам, по значимости предыдущие два столкновения. Это отражение литовско-полоцкого нашествия на Новгород в 1245 году. И если мы, скажем, читаем житийные повести, мы видим, что если после Ледового побоища имя Александра стало известно в других странах, то после литовского похода и после литовских, значит, всех этих событий имени его стали бояться. Но вот у нас литовская тема совершенно ушла в сторону, хотя это очень серьезное такое событие. Мы об этом поговорим подробнее, и про всех соседей, насколько успеем, поговорим, да, конечно. Потому что Александр и дипломат, и гроза соседей, и союзник соседей, и иногда неожиданный союзник, и вассал соседей фактически. Как начинается его... постараемся, как только возможно, отделить житийную составляющую от летописной. Он достаточно молодой, когда происходит. Как получается, что это нормально, что он командует в таком возрасте? В принципе, нормально, потому что, князья рано начинали свою военную деятельность. А как получилось, что его совсем, фактически совсем ребенком оставили на княжение? Насколько это было? И такое тоже бывало. Потому что ставили в более раннем возрасте, как наместника, великого князя. И, собственно говоря, он занял место своего отца, Ярослава Всеволодовича, в Новгороде, и отношения складывались достаточно своеобразно, потому что если мы говорим о событиях, скажем, связанных с Невской битвой, нам обязательно надо будет посмотреть, а что окружает, Невскую битву. Если мы говорим о Ледовом побоище, надо обязательно посмотреть, а в каком ряду стоит Ледовое побоище. И мы увидим, что, в общем-то, это достаточно серьезная такая штука, потому что у новгородцев были свои интересы. У псковичей были свои интересы. Псков и Новгород — это вовсе не близнецы-братья. Это два города, которые находились в очень сложных отношениях, и периодически это переходило просто в серьезные такие столкновения. Угу. Если не вооруженные, то, во всяком случае, такое противостояние очень мощное. И Александр, он стал новгородским князем. И вот в этом качестве как раз он оказался и руководителем выступления против шведов. Но тут надо тогда сразу сказать, Невская битва, у нас это как событие единственное вообще в этой истории. На самом деле отношения Новгорода и шведов были очень длительными и очень сложными. Потому что все началось еще в предыдущем веке. шла очень активная борьба за контроль над торговыми путями. Новгород торговал с западными странами через Ганзейский союз. Одним из центров это была Сигтуна, столица Швеции. Шведы периодически совершали какие-то набеги на Восточную Прибалтику, которая платила дань Новгороду. Новгородцы, в свою очередь, значит, нападали на Швецию. И до начала XIII века все военные действия велись на территории Швеции. И недаром вот нападение на Сигтуну, идут споры тоже, кто там участвовал, карелы. Вот, судя по хронике Эрика, это было карельское нашествие, но подстрекаемое новгородцами. Участвовали ли там новгородцы, сказать трудно. Участвовали в этом походе эсты, сказать трудно. Но то, что Сигтуну сожгли, уничтожили столицу Швеции, и Игорь Шаскольский, самый крупный специалист у нас по борьбе против крестоносной агрессии, он прямо писал, это самая крупная победа в наступательной политике Новгорода на Швецию. И шведам... Не то, что интервенты какие-то пришли отбирать у новгородцев землю, нет, а это нет, наступательная нет, политика. Да. Новгородцы там ходили по этим шхерам, но они прекрасно это все знали. Причем интересно, что в Сигтуне там был и новгородский двор, там была православная церковь. Сожгли. Просто стерли с лица земли столицу, и потом уже Биргер, когда стал ярлом, а это было значительно позже, он построил новую столицу, которая препятствовала прохождению во внутреннюю Швецию, Стокгольм. Вот. До Мелора уже не доходили. Вот. И это было совершенно нормально, заключались договоры, договоры нарушались. Значит, арестовывали шведы новгородских купцов. Потом несколько лет, значит, тишина, потом заключается новый договор на условиях Новгорода. Потом этот договор тоже нарушается. Потом, значит, вдруг вот высадка этого самого десанта с непонятными целями, с непонятными задачами, потому что вроде бы, если верить житийной повести, да, они там чуть ли не всю русскую землю хотели захватить. Но с места не сдвинулись, а если мы посмотрим между местом высадки десанта в устье Ижора и Новгородом, там где-то неделя пути, как минимум. То есть пока дошла информация до Новгорода, пока Александр собрал пусть даже небольшой отряд, пока он дошел до устья Ижоры. Но это прошло как минимум 2-3 недели. И вдруг оказывается, что шведы вообще с места не сдвинулись, никак лагерь не укрепляли, и кончается все это печально для них. Понятен ли нам масштаб битвы? В принципе, да. Значит, в летописи написано, что погибло новгородцев человек с ладожанами 20, а может меньше, бог весть. Очень хорошая формулировка. То есть своих не посчитали. Но шведов перебили, видимо-невидимо. Просто там, значит, с лучшими шведами затопили сначала там один корабль, два корабля, три корабля. Накидали полную яму трупов, потом две ямы трупов. Но есть одна маленькая деталь, которую у нас не вспоминают при этом. И ярла зарубили, насколько я понимаю, напомню, на корабле. Да, нет, ярла не зарубили, слава богу. Да и был ли там ярл, тоже непонятно, потому что не говорится, кто там возглавлял все это дело. Написано, что пришли, значит, с епископами. Но вот это очень странно, потому что в Швеции было всего 6 епископов. И откуда они могли узнать, что это епископ, и убили вроде бы епископа, но с странным именем Спиридон. Но это все житийные всякие вопросы. И вот в лаврентийском варианте житийной повести там есть одна фраза очень забавная, что большая часть шведов погибла на противоположном берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. То есть Александр в этой крови, значит, не замешан, он ни сном, ни духом. А кто тогда? Ангелы Божьи. И, значит, начали писать, это, видимо, местные племена Ижора, на что Яков Соломонович Лурье, очень язвительный такой человек, он написал, теперь я знаю, когда будет написано «Ангелы Божьи», я буду писать «Племена Ижоры». На самом деле, это цитаты, потому что житийная повесть, вот все эти рассказы о шести храбрых, значит, о том, как он возложил печать свою острым копьем на лицо этого предводителя, сами подвиги, подрубленный шатер там, и так далее. Это цитаты. И это было известно еще в начале 20 века, когда Мансика написал очень солидную монографию по житийной повести Александра. Это цитата из «Иудейской войны» Иосифа Флавия. Это «Паралипоменон», первая, вторая книга и книга царств. Это, скажем, средневековая Александрия. То есть там это все косвенные цитаты, потом это Серебрянский проверял и тоже, значит, еще больше усугубил, так сказать. Это подробности все эти, это подробности уже такие литературные. Это литературное произведение, и надо сказать, что когда об этом написал замечательный такой литературовед Комарович, он погиб во время войны, то Водовозов, еще один литературовед, он, значит, был возмущен и говорит, что такое, значит, это что же получается, это все было кровью сердца написано, на что Дмитрий Сергеевич Лихачев написал, ну, это литературное произведение, вы же не кровью действительно писали, вы дали образ, и они дают образы, да. То есть это все... Ну, собственно, эти подробности из одних географий переходят в другие. Да, это нормальный совершенно способ описания событий, потому что для авторов этих произведений важно было не столько описать, как это было на самом деле, сколько объяснить значение всего этого. И вот отсюда там «Король части римский» — это «Иудейская война». Это повесть о разграблении Иерусалима Иосифа Флавия. «Шесть храбрых» — это «Шесть храбрых Давида». И так далее, и так далее, и так далее. То есть это образы художественные. И воспринимать их буквально, конечно, вряд ли стоит. Хотя имена там реальные. Имена реальные. И надо сказать, что если мы двинемся дальше, мы увидим, что, скажем, самое подробное описание Ледового побоища — это всего 100 слов. Мы как раз в следующей части, после небольшого перерыва с новостями и рекламой, поговорим про Ледовое побоище и начнем, собственно, с Ледового побоища и поговорим про всевозможные сложные отношения Александра с соседями, со всеми соседями, северными, западными, южными, юго-западными, юго-восточными и так далее. Игорь Данилевский, историк, говорим про Александра Невского. Добрый вечер, 18.30 в Москве, на Эхе новости, в студии Андрей Шашков. У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве проходит акция в защиту свободы прессы после объявления иноагентами телеканала «Дождь» и расследовательского интернет-издания «Важные истории». Проходит эта акция в форме одиночных пикетов. Уже начались первые задержания. На месте находится наш корреспондент Мария Китаева. А, да, добрый день. Маша, привет, да. Какая обстановка на месте? А вот буквально несколько назад задержали еще одну девушку. Это девушка журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Ксении Миронова. А у нее около автозака повторно проверили документы и завели внутрь. А какие пояснили полицейские, ее задержали за то, что она собрала вокруг себя много людей. Вокруг нее действительно столпилось несколько десятков журналистов. До этого, около получаса назад, полицейские задержали еще двух девушек. Одна из них встала с плакатом вблизи девушки, которая уже стояла в пикете. Ее предупредили, что это грозит задержанием. Она немного отошла и снова стала с плакатом, после чего их обеих задержали. А в целом, если не считать этих случаев, акции проходят спокойно. Всех пикетчиков проверяют документы и никаких претензий к ним не имеют. Вот в данный момент с плакатом никто не стоит у здания ФСБ. Спасибо, Маша. Это был наш корреспондент Мария Китаева от Лубянской площади в Москве, где проходит акция в защиту свободы прессы. И к другим новостям. В Красноярском крае полиция пришла к депутату из-за ролика о нехватке продуктов в магазинах. Об этом сам он, депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета Михаил Иваницкий, рассказал в своем инстаграме. 3 дня назад он выложил там видео с пустыми прилавками магазинов в Хатанге и рассказал, что уже почти месяц туда практически не завозят ни молоко, ни мясо, нельзя купить даже овощи для борщевого набора. Полиция выясняла у депутата, зачем он это сделал. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов распорядился не выдавать дипломы студентам, не привитым от ковида, несмотря на прямой запрет Министерства образования и науки. Александр Записоцкий пояснил изданию «Подъем», что отказ от вакцинации простителен только для учащихся ПТУ, а высшее образование, с его точки зрения, несовместимо с ковид-диссидентством. Принуждение к вакцинации студентов таким способом Записоцкий назвал, цитата, «делом чести». Причем, по его мнению, данная мера не ограничивает, а, снова цитирую, «стимулирует право студентов на образование». В Кабуле после смены власти закрылись все пункты обмена валют. Объявили в городском совете, который объединяет работников этих заведений. В заявлении совета говорится, что мера временная и принята по техническим причинам. Возобновить работу обещают, когда урегулируют некие проблемы Центробанка и частных банков. Но что это за проблемы и сколько хотя бы приблизительно времени займет урегулирование, в тексте не говорится. В Екатеринбурге установлен абсолютный температурный рекорд. Сегодня столбики термометров там показали плюс 34,7 градуса. Это самая сильная жара за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум в городе держался аж с 1935 года, плюс 31,6 градуса. По прогнозам синоптиков, аномальный зной на Урале продержится как минимум до конца завтрашнего дня. И о погоде сейчас в Москве. Плюс 21, пасмурно, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Завтра плюс 20-22 и облачно с прояснениями. Андрей Шашков, Служба информации «Эхо Москвы». Это программа «Дилетант», и посвящена она Александру Невскому. Вот последний номер журнала «Дилетант», собственно, тоже посвящен Александру Невскому, у которого в этом году юбилей, как часто пишут, исполнилось бы 800 лет, если бы не некоторые обстоятельства, о которых мы тоже поговорим, с Игорем Данилевским, историком, который у нас сегодня в гостях. Вот тут где-то неделю назад неожиданно актуализировалась тема Александра Невского и ледового побоища, когда директора колледжа в Новосибирске вызвали к следователю по особо, я хочу подчеркнуть, важным делам, из-за того, что этот директор колледжа написал, что, мол, ледовое побоище прямиком попал в учебники истории из кинофильма, с киноэкранов. И что Александр Невский был коллаборационистом. Ну, вообще-то история ледового побоища, да, действительно, она попала прямо с экрана, потому что, скажем, у Сергея Михайловича Соловьева гораздо большее внимание и значение придается Невской битве. Хотя, я еще раз повторяю, что Невская битва, она была не первая, не последней в борьбе Новгорода и Швеции, потому что там были потом взаимные набеги друг на друга на протяжении нескольких лет, пытались в устье Нарвы построить крепость шведы неудачно, потом построили Выборг, продержались там не больше года, их выбили оттуда, построили Ланскруну, тоже выбили. И оказалось, что, в общем-то, как писали в очерках «История СССР», академических, вот этот здоровенные тома, Владимир Теренчик Пашута, что это предотвратило экономическую блокаду Новгорода. Да нет, строительство крепостей даже не устанавливало блокаду, они удержаться там не могли. Шла очень интенсивная и очень напряженная борьба за контроль над торговыми путями. Вот. И надо сказать, что ледовое побоище, да, ему не передавали такого значения. Я еще раз повторяю, что самое подробное описание ледового побоища — это не больше 100 слов. А так вообще есть 5 источников, так, по которым изучается ледовое побоище. Это новгородская первая летопись, это псковские летописи, это северо-восточные летописи, две. Понятно, почему. Потому что мы забываем, что с Александром плечом к плечу сражался его брат Андрей, которого отец послал на помощь Александру. Про которого мы еще поговорим. Да. И есть пятый источник, это Ливонская рифмованная хроника, старшая. Они совпадают, в принципе. Различия там не такие существенные, но, скажем, там дата ледового побоища. Написано 5 апреля в Новгородской 1, да? А в псковских летописях 1 апреля. Вот с чем это связано, не могу сказать. Может быть, просто в Пскове пользовались другим календарем. Это не исключено. Но, во всяком случае, вот в начале апреля это все дело произошло. Что касается Невской битвы, это всего один источник, это уникальные сведения. Это Новгородская 1 летопись. А житийные повести уже основывались на Новгородской 1 летописи. Правда, в свое время была высказана такая точка зрения, что и житийную повесть можно использовать. Но я еще раз повторяю, что фактически материал, который там есть, он весь взят из Новгородской 1 летописи. Это уникальные сведения, которые мы не можем проверить. А вот ледовое побоище, да, там достаточно четко все идет. И тут тоже возникает вопрос. Какое место занимает ледовое побоище вообще в отношениях между Новгородом, Псковом и Орденом? Ну и про масштаб тоже поговорим, конечно. И про масштаб, конечно. Потому что это неизбежная совершенно вещь. Понимаете, вся штука заключается в том, что с кем воюет Александр и почему. Во-первых, говорят, что это борьба с крестоносной агрессией. В чем заключается эта агрессия? В начале 13 века в Риге создается орден меченосцев, который должен был защитить немецких купцов, которые там торговали. И это, в общем-то, такое исключение из правила. Папа Римский в уставе ордена, в статуте он, значит, написал, что они могут вести миссионерскую деятельность, и они должны две трети земель, которые они обратают, так сказать, обратят в свою веру, они должны передать епископским кафедрам. Там было 5 епископских кафедр. Орден меченосцев проигнорировал вторую часть, активно начали, значит, захватывать свою миссионерскую деятельность. Да. И тут происходят очень интересные вещи. Вот в 1212 году еще эсты платят дань Новгороду. А через 5 лет они, опираясь на орден, попытались от этого дела избавиться. Но неудачно, потому что псковский князь, значит, опять их привел в чувство. Вроде бы все стало нормально. И после этого все-таки орден начинает очень активно вторгаться в эту территорию, но на нее претендовали. С одной стороны, на севере это датская корона, с другой стороны, орден меченосцев, с третьей стороны, это Новгород. Закончилось это противостояние тем, что датчане, они практически подчинили себе северную землю эстов. А вот что касается земель эстов, которые прилегали к Шутскому озеру, к Пейпусу, это все перешло под власть ордена, они захватили форпост Юрьев, там, значит, Дорпат, Дерпт, современный Тарту, там основали кафедру дорпатскую, и после этого начинают совершаться регулярные набеги Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, на территории дорпатского епископа с тем, чтобы компенсировать потери вот как раз тех самых даней, которые получал Новгород. Каждый раз это заканчивалось одним и тем же, потому что потом приходил отряд крестоносцев и начинал грабить дальше Пскова. Они, правда, не шли, до Новгорода там было слишком далеко, а вот Новгород, Псков, извините, окрестности его они грабили очень сильно. То есть карательными экспедициями. Да, ответные такие набеги взаимные, и там по 600, по 800 псковичей погибало. И в конце концов псковичам это надоело. И когда в один прекрасный момент Ярослав Всеволодович пришел к Новгороду, к Пскову и говорит, идем на орден, они сказали, нет, мы не пойдем. Мы с орденом заключили договор. По этому договору, причем там договоры, видимо, заключались несколько раз, по этому договору, в частности, псковичи принимали участие в сражении, которое орден провел против литовских племен. Под Шауляем, под Савлями, там участвовало порядка 200 псковских бояр, из которых вернулась только десятая часть. Вообще, под Савлями орден потерпел сокрушительное поражение, была перебита практически половина ордена, 46 рыцарей погибло, там и великий магистр погиб, там и немецкий отряд, который был придан, значит, в усиление Газельдорфа погиб. То есть это было страшное поражение, и если до этого орден меченосцев все время просил Папу Римского объединиться с Тевтонским орденом, который в это время начинает, значит, активно захватывать земли пруссов по просьбе польского князя Конрада Мазовецкого, а тот просил по настоянию своей супруги Агафьи, это, кстати сказать, внучка Игоря Святославича, который ходил на половцев, наш человек. Вот. Значит, тевтоны были категорически против, потому что у них тогда возникала масса головных болей. Отношения с Новгородом, отношения с датчанами, отношения с Папой Римским, потому что Папа Римский был недоволен тем, что орден не отдает земли епископским кафедрам. А вот после Шауляйской битвы от ордена практически ничего не осталось, и Папа просто своим волевым решением объединяет их с Тевтонским орденом, и теперь орден меченосцев превращается в Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена. Но теперь уже не хотели объединяться меченосцы. И когда Буксгевден приехал от пруссов, значит, в Ригу, с ним просто год никто не общался. Он через год вынужден был уехать оттуда. А орден меченосцев, вернее, уже Ливонское ландмейстерство, все раздали сразу земли епископским кафедрам. И земли, примыкающие к Пейпусу, к Чудскому озеру, это были земли как раз Дорпатского епископа. И вторжения все шли на территорию Дорпатского епископа. И поэтому специалисты, которые занимаются всеми этими вещами, они говорят, что вообще-то Александр сражался с отрядами Дорпатского епископа, а это совсем не то, что орден. И к ним, судя по всему, примкнула там часть рыцарей, которые несли пограничную службу, и, в частности, в противовес тевтонам, которые все время склоняли к тому, чтобы нападать на Литву. Не то, что орден в каком смысле? В таком формальном или боеспособности в том числе? В боеспособности. Хотя, да, судя по всему, рассказ, надо сказать, летописи и Ливонской рифмованной хроники по сути совпадает. Там есть очень интересная в летописных текстах лексика, что Александр отправился, значит, пустил свои войска в зажитие. Зажитие — это заготовка съестных припасов и кормов. Ну, в начале апреля, как мы понимаем, самое время косить траву в этом регионе. То есть это грабежи были, и воевать за житие – это устойчивое словосочетание, просто наносить максимальный ущерб противнику. Кого грабили? Эстов. Передовой отряд, как у нас иногда пишут. То есть фуражировка, и жгли какие-то села, деревни. Да. И точно так же пишет и Ливонская рифмованная хроника, что грабежи и пожары начали грабить земли эстов. А отряд под командованием Дамаша и Кербета он отправил в разгон. Разгон, разбой, грабеж. Третье значение. Передовой отряд с вопросительным знаком, и иллюстрация только одна. Вот из этой самой летописи. То есть это все совпадало. Передовой отряд был разбит, Александр отошел на озеро, и тут как раз и произошло столкновение. Там сначала было столкновение на мосту, так называемом. Владимир Андреевич Кучкин высказал очень интересную догадку. Есть такое эстонское местечко Мосте. И, скорее всего, да, оно прямо вот там, близко от побережья. Скорее всего, так оно и было, значит. Они отошли... А никакой не мост через озеро? Не мост через озеро, нет. И на Узмине в одном случае дополняется у Вороньего камня, который сейчас ищут и никак найти не могут. Значит, происходит это столкновение, тоже описание практически одинаковое, что передовой отряд, значит, написано в летописях, что построили свиньей, то есть речь идет о так называемой хоругве. Это было боевое построение, действительно, клином, а за этим шли уже воины, так сказать, не рыцари. Ну, было три типа хоругви, и, судя по всему, речь идет о гончей хоругве. Там в каждом следующем ряду на одного всадника было больше. И можно... Это 35 человек. 35 человек. 35 человек. Но с ними еще порядка 500 человек, потому что у каждого рыцаря это было 10-15, значит, отряд его собственный. Ну, хорошо. Вот это более-менее реальный масштаб. Хотя в Ливонской рифмованной хронике говорят, что у русских было такое преимущество, что там чуть ли не один рыцарь против 60 сражался. Вот, закончилось это тем, что сначала... То есть 500 против 3000, условно говоря, или непонятно? Ну, понимаете, когда говорят вообще о таких количествах противников, я всегда вспоминаю старый анекдот об Александре Васильевиче Суворове, я не помню, это после взятия Измаила или какого-то другой крепости. Он писал реляции на высочайшее имя и очень подробно расписал, значит, сколько было погибших русских солдат, сколько было ранено. И писец, который писал, говорит, а сколько турок погибло? Тот на секунду задумался и сказал, а, пиши больше, нечего басурманов жалеть. Ну, не жалеют их ни с одной, ни с другой стороны, поэтому там на числа лучше не обращать внимания. Но то, что мы знаем из Ливонской рифмованной хроники, они писали, правда, с большим временным отрывом, там несколько десятков лет, но на основании архивов ордена, что погибло 20 рыцарей и 6 рыцарей было взято в плен. Угу. Вот масштаб. 20 из 35. Масштаб. Значит, в Шауляйской битве погибло 46 рыцарей. А в битве при Дурбе 150 рыцарей. Это все, так сказать, один ряд, потому что там еще будет Роковорская битва, колоссальное сражение, как писал летописец, которое не видели ни отцы, ни деды. То есть ледовое побоище — это столкновение, это борьба за сферы влияния в прибрежной, скажем так, полосе Чудского улица. Ну, то есть битва была, мы это знаем из множества источников, ее масштаб несколько преувеличен по последующим поколениям. И значение, да. И значение несколько преувеличено, потому что, понимаете, ведь вы будете говорить потом о фильме Сергея Михайловича Эйзенштейна, это ведь фильм не об Александре Невском, это фильм о предстоящей войне. Это фильм о предстоящей войне. Он попадает в десятку просто. И это все воспринимается чуть ли не как документальные кадры, тем более черно-белое кино. Вот. Ну, скажем, никто не тонул. Это точно. Вот в предыдущем сражении, когда как раз Ярослав Силович, да, там тонули, пишут, многие утонули рыцари. Здесь никто не тонул. Здесь ведь преследовали по льду. Преследовали вроде бы по льду тоже, непонятно в каком месте, до Суболического берега, 7 верст. Если Узмень, то самое узкое место, о котором обычно говорят, там 2 километра всего от берега до берега. Мне когда-то не повезло, очень получается 7 верст. В 75-м году, да, я смог пропутешествовать по всему Чудскому озеру от севера и до юга. А вот что касается Суболического берега, это устье реки Эмы-Иги, на которой стоит Дорпат. Но это чуть-чуть севернее. И там вполне могло быть и 7 верст, как знать, не знаю. Но это опять-таки, понимаете, не последнее было сражение, хотя это было последнее сражение Александра Невского. Потом будет захвачен Дорпат сыном Александра. И об этом мы не помним, да? Давайте в оставшиеся 10 минут до конца программы попробуем наметить основные вехи дипломатические, и, ну, если их можно назвать дипломатическими, и военные, междоусобные вехи Александра Невского, отталкиваясь от соседей. Александр и Орда. Вот здесь, ну, это, да, больной всегда вопрос. Понятно, что странно говорить в категориях коллаборационист, не коллаборационист. Да, это исторические категории. Конечно. Но... Нет, тут речь шла как раз совсем о другом. Дело в том, что Александр получил ярлык на великое княжение от Батыя в 1252 году. До этого получил ярлык на великое княжение его младший брат Андрей, когда они были в Каракоруме. Они туда отправились, значит, по вызову Гуюка. Когда приехали, Гуюк уже умер, и ярлык выдавала Гульгамиш, вдова Гуюка, от имени великого Каана. Почему она выдала Андрея, ну, кто его знает. До этого Гуюк вроде бы отравил, точнее сказать, не Гуюк, а мать Гуюка отравила Ярослава Всеволодовича. За этим шла очень мощная борьба внутренняя в Орде самой, потому что у Батыя был конфликт с Гуюком во время венгерского похода. Отец Гуюка, великий Каан Угадей, хотел Гуюка казнить, потом решил отправить его на расправу к Батыю, потому что это полевое дело. Но не успел, умер, отравили. Мать Гуюка провела потрясающую предвыборную кампанию, Гуюка избрали, Батый не поехал туда, хотя он как старший дал добро на то, чтобы Гуюк стал во главе. Гуюк собирался идти походом на Батыя, скончался. И Батый вместе со своим двоюродным братом, ханом Мунке, они организовали потрясающую тоже интригу, и Гульгамиш они свергли, обвинили его в колдовстве, в захвате носителя власти и так далее. И с подачи Батыя Мунке стал великим ханом. И тут же Батый дает ярлык на великое княжение Александру. Он идет во Владимир, Андрей бежит, не брю его орать, Владимир захватывают, значит, там Это первый был шаг. Второй шаг, о котором обычно вспоминают, говоря о коллаборационизме якобы, да, Александра, это то, что он подавил восстание в Новгороде. Он подавил не одно восстание, а два восстания с разницей в два года. Первый раз новгородцы выгнали его сына Василия, и Александр подавил это сопротивление. Через два года приезжают численники. Ордынские численники, чтобы переписать все в число, в Новгороде восстание, и не только в Новгороде, на северо-восточной Руси тоже были. Но в Новгороде восстания. Каждый раз, когда приезжал кто-то от хана переписывать собирать налоги, каждый раз ведь происходило восстание. И тут восстание. Уже Василий выступал на стороне новгородцев, наказал всех Александр. Но там очень хитрая есть деталь, зачем они переписывали. Вот у Рашида Дина в книге летописи, он писал по архивным материалам, есть воспроизведение указа Мункэ. Мункэ издал указ о переписи всего населения на всей территории Великой Монгольской империи с тем, чтобы предотвратить злоупотребление при сборе дани. Значит, прогрессивный налог. С богатых брать десятую часть, с бедных не брать ничего. Всех служителей всех культов не переписывать. Детей-инвалидов не переписывать. Недоимки не взимать. Фантастическая совершенно вещь. Но кто ж его знает, зачем они приехали? Нельзя переписывать в число. Это одна из библейских заповедей. И тут они выступили как христиане, а Александр выступил как раз не совсем по-божески. И поэтому в Новгороде его, мягко говоря, не очень любили. И потом Александр, как говорят, он, вот пятый Александр, да, еще есть у нас евразийский, который сделал исторический выбор между Востоком и Западом. Ну, Гумилевский такой Александр. Да. Ну, еще Вернадский, значит, угу. Гумилевский. Никакого выбора он не делал. Понимаете, это так же, как сказать, что если я получаю повестку, скажем, из Следственного комитета, я делаю исторический выбор. Сотрудничать с этой властью или противостоять ей? Да нет, там стоял вопрос совершенно конкретно, понимаете? Или он признает это, или не признает. Поездка в Орду – это всегда очень большой риск. Кстати сказать, те, кто сопротивлялись Орде, вот тот же самый Даниил Романович Галицкий, да, 8 лет он сопротивлялся. Потом поехал, его нормально приняли. Мало того, потом Батый ему сказал, теперь ты наш татарин. А если уж говорить про Даниила Галицкого, ну, надо не забыть Литву и про Литву поговорить, и про западных соседей Александра. Но тут надо сказать, что с Данилом Галицким у Александра, насколько я понимаю, больших столкновений не было, хотя Андрей, он вступал в коалицию с Данилом Галицким. Там гораздо интереснее есть другое. Есть два письма Папы Римского Александру. Вот насчет выбора, да, исторического между Западом и Востоком, Александр вел переписку с Папой Римским. Папа Римский в первом письме, 48-й, по-моему, год, значит, он предлагал Александру принять католичество. Александр отказался. В летописях у нас тоже есть такое упоминание. Причем Папа Римский ссылался на то, что Ярослав Силович принял католичество в Каракоруме. И об этом сообщил Плано Карпини, который, значит, сам его и обратал. Хотя а почему в Каракоруме? Это довольно странный выбор для принятия католичества. Ну, я вообще думаю, что Плано Карпини просто отчитался о проделанной работе в командировке, Ярослав Силович уже не мог ничего сказать. Принято. Александр категорически отказался от этого, но есть второе письмо, из которого следует, что Александр предложил папе построить соборный католический храм в Пскове. Другой вопрос, что он не был построен. И папа благодарил Александра за это. То есть он вовсе не противостоял там крестоносной агрессии, католическому. У них отношения были совсем другие, понимаете? Совсем другие отношения. И это... если Даниил Галицкий тот же самый, он вел переговоры с Папой Римским, принял там королевскую корону от него, это не привело к католичиванию, скажем, Галицкой земли. В чем был интерес Александра Невского вести переписку с папой? Трудно сказать. Папа обещал помощь вроде бы против монголов, но у Александра особого желания не было. И вообще тут надо сказать, что до Куликовской битвы мысли о сопротивлении не было. Они вообще жили, так сказать, достаточно спокойно. Вот Владимир Николаевич Рудаков, да, который написал замечательную совершенно книгу о татаро-монголах глазами древнерусских летописцев, он посчитал, и оказалось, что половина набегов на русские земли татарских были спровоцированы русскими князьями. А вторая половина — это, так сказать, полевые командиры, которые не подчинялись сараю, которые просто грабили. — История с походом против брата, насколько она была спровоцирована Александром Невским? Это не александровская, так сказать, идея. Дело в том, что захват Владимира – это была смена власти внутри Орды. Потому что, я сказал, Андрей получил ярлык от Агульгамиш. Почему отравили Ярослава Всеволодовича? Судя по всему, потому что Батый нарушил правила. Только великий Каан мог издавать ярлыки. А он мог давать только грамоту. Он дал ярлык на великое княжение Ярославу Всеволодовичу. И за это покарали не Батыя, а Ярослава Всеволодовича. И у Андрея был ярлык от имени великого Каана. А когда власть в Орде сменилась, собственно говоря, Батый, судя по всему, по договоренности с Мунке, он получает значительную автономию в действиях, и тут он выдает уже ярлык Александру. А отряд просто в подкрепление к Александру. Так что это... Чтобы Александр реализовал свое законное право. Да, законное право, вопреки тому праву, которое получил Андрей от другого правителя. У нас совсем немного осталось времени, и давайте за это время обсудим канонизацию его. И вот когда Александр Невский становится святым, в каком контексте? Он становится святым, как святой благоверный князь, уже где-то через пару десятков лет после смерти. И благоверный князь – это вовсе не князь-воин, нет, это князь, который ведет праведный образ жизни. И поэтому значительная часть житийной повести, она посвящена, как он любил монахов, как он строил храмы. То есть это вот деятельность именно такого православного такого правителя. Такого ктиторского характера. Да, да, да. И в то же время вот эти вот два события и со шведами, и с орденом, это вписывалось, о Литве речи практически не было. Очень хорошо вписывалось вот в какой контекст. В этот момент... В мире остался один православный правитель, который не поступился принципами. Вот отказался принять католичество, он вроде бы не вел такие серьезные переговоры, как Даниил Галицкий, а в это время Константинополь пал, 1204 год, захват Константинополя крестоносцами. А этот держит правильную линию, и, конечно, церковь это принимает как вполне позитивные деяния, которые в значительной степени искупают предыдущие грехи Александра Невского. Спасибо большое. Говорили про настоящего летописного и житийного Александра Невского с историком Игорем Данилевским. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо большое. В следующей программе через неделю с Наумом Клейманом, киноведом, мы будем обсуждать Александра Невского, уже другого Александра Невского, созданного Сергеем Эйзенштейном. Как я сделаю, так и будет, сказал Сергей Эйзенштейн про Александра Невского. Спасибо большое. С вами был Евгений Бунтман. Это программа «Дилетанты».